Глава 18. «Эй, княже, не спи!» Богдан без особого стеснения зарядил мне локтем по ребрам и, можно сказать, спас от позорного приземления лицом в пюре. Уже основательно остывшее, похоже, я просидел в полуобморочном состоянии чуть дольше, чем казалось. А вроде только моргнуло. Молодой растущий организм честно справился со всеми ночными приключениями и даже притащился обратно через тайное окно на кухне вовремя. В смысле, не только до побудки, но даже до того, как начало светать. И все же полутора часов сна было слишком мало, и природа стремилась взять свое. Умывание, зарядка и даже завтрак дались относительно легко, но уже на первом же классе начались проблемы. Я бессовестно вырубался чуть ли не на глазах у мамы и папы, и Богдану с Чингачкуком приходилось чуть ли не поддерживать меня под руки. От пары нарядов вне очереди меня спасло только чудо. И вот я кое-как дожил до обеда. «Твою ж!» – простонал я, поднимая со стола выпавшую из пальцев вилку. «И долго я так?» «Минут 10». Богдан хихикнул и крутанулся на лавке, чтобы посмотреть куда-то мне за спину. «Силы зла решили, что наш славный командир смертельно ранен. Улыбятся гады!» Я тоже кое-как оглянулся. И тут же наткнулся взглядом на куракинскую свиту. Родственник заговорщика генерала сидел в окружении примерно дюжины прихлебателей и вместо того, чтобы уделять должное обеду, изображал призабавнейшую сцену. Сначала картина закрывал глаза, потом начинал клевать носом, а потом вдруг повалился вперед, едва не ткнувшись неуставной белобрысой челочкой в тарелку. Актерские таланты его светлости оставляли желать лучшего, но публика с готовностью заржала. Хорошо, хоть пальцами не показывали. Подобными подначками, впрочем, Куракин и ограничивался. С того самого дня, как первый курс, как следует навалял его свори на лестнице. То ли все его угрозы на деле оказались пшиком, то ли кровавая месть еще только должна была свершиться. Никаких серьезных стычек в училище больше не случалось. Шакалы получили по носу и уползли в норы зализывать раны. Зато первокурсники воспряли, а благородные подпоручики принялись насаждать истинные традиции славной пехотной школы с утроенной силой. До присяги оставалось всего недели полторы, и Цук понемногу достигал каких-то поистине космических масштабов, но более не выходил за рамки дозволенного. Я и сам не заметил, как успел стать чуть ли не для всего училища то ли предводителем незримого и неназываемого сопротивления куракинскому бардаку, то ли чем-то вроде знамени. Похоже, местной братьи не хватало совсем немного, чтобы как следует взяться за взорвавшихся однокашников, а я оказался подходящей кандидатурой. Умение орудовать кулаками надежно защищало меня от бытовых неприятностей, а от всех остальных прикрывал титул и авторитет рода. Разумеется, о моем происхождении уже знали все. Но само по себе это почти ничего не меняло. Мама и папа уж точно не спустил бы, вздумая я наводить в училище свои порядки. Но юнкеры неплохо справлялись и сами. Где-то с неделю назад двоих ближайших приспешников Куракина обнаружили в прачечной, замотанными в простыни так, что парни скорее напоминали кульки с глазами, чем людей. Виновных, разумеется, так и не нашли. Но на фоне относительного юнкерского благополучия общий расклад выглядел скорее удручающим. И если по Воронцову я отработал как следует, отправив не в меру хитрого вассала под надежный присмотр Андрея Георгиевича в Елизаветино, то разговор с Багратионом в итоге получился чуть ли не бесполезным. Может, я и получил ответы на кое-какие вопросы, но и самих вопросов стало существенно больше. В общем, надежда оставалась только на деда. Я еще сам до конца не знала, что именно и как буду ему говорить, но уже выпросила уидиенцию, а заодно и увольнительную на вечер. Разумеется, исключительно по воле главы рода, который оказался неожиданно покладистым и сговорчивым, настолько, что сам изъявил желание приехать в город. То ли ее сиятельство княгиня Воронцова успела с утра утомить и деда до полусмерти, то ли его интересовали подробности гибели дочери Колычева, то ли меня ожидал эпический разнос. Но и до него еще предстояло дожить. А кофе, нужной для этого крепости в столовое училище, попросту не продавали. «Держись, Горчаков!» Богдан снова заехал мне локтем по ребрам. «Еще один класс и...» Договорить однокашник не успел. Смолк, будто прикусив собственный язык, а потом вытянул и без того длиннющую, тощую шею как минимум вдвое и даже чуть приподнялся с места, чтобы разглядеть что-то со стороны дверей. Вид у него при этом был такой, будто в столовую пожаловала или сама государня императрица собственной персоной, или Богданова любимая Мишель Мерсье из сериала про Анжелику в открытом купальнике, или, по меньшей мере, начальник училища. Впрочем, нет. Удивление на лице Богдана, пожалуй, тянуло на начальника в открытом купальнике. И, оглянувшись, я его разделила, хоть и отчасти. Несмотря на царивший в славной пехотной школе ЦУК, щедро разбавленный выкрутасами куракинской компании, большая часть устава в училище соблюдалась свято, и появление в столовой юнкера, одетого не по форме, было чем-то совершенно немыслимым. А появление юнкера с торчащими во все стороны рыжими волосами немыслимым вдвойне. Правда, в отличие от всех остальных, я совершенно точно помнил, что молодой господин Ямпольский никогда не питал особого интереса к военной карьере и едва ли успел настолько изменить свои взгляды с нашей последней встречи. А значит, Славка пришел сюда по делу. И, видимо, весьма срочному, судя по тому, что он решился прогулять классы в лицее. Его глаза бегали из стороны в сторону, выискивая меня, и переполнявшую беднягу панику почувствовал бы даже полный бездарь. Рослая фигура дежурного обера в портупее, шествующего со Славкой рядом, позволяла не заблудиться и надежно защищала от местной двуногой фауны. Но скрыть от заинтересованных взглядов, конечно же, уже не могла. «Надо выручать парня. Если его хватит удар, я точно не узнаю, зачем он сюда пожаловал и какую очередную паршивую новость привез с собой». Кое-как стряхнув сон, я вскочил со скамьи и направился к Славке. Он так вертел головой, что заметил меня только когда я уже подошел чуть ли не вплотную. «А вот ты где!» Кое-как выдавил Славка, впиваясь в мою ладонь обеими руками сразу. «Привет, я...» «Пойдем, дурила!» Я дернул товарища за рукав. «Поговорим в коридоре». Я смекнул верно. Для Славки побег из столовой был чем-то вроде спасения. Когда на него перестали пялиться несколько десятков глаз разом, он даже чуть порозовел. Но окончательно в себя пришел только когда за углом скрылся притащивший его сюда дежурный. «О, Сашка!» Славка оттер рукавом выступивший на лбу пот и привалился спиной к стене. «Я уже думал, меня кондрать и хватит». «Ладно уж, не съедят тебя, господа юнкера». Я улыбнулся и легонько хлопнул однокашника по плечу. «Как тебя сюда вообще пустили, кстати?» «А, это...» Славка воровато огляделся по сторонам. «Я сказала, что у меня срочное поручение от твоего дедушки». «А на самом деле...» — усмехнулся я. «А на самом деле нет!» Славка зашипел и сделал страшные глаза. «Я соврал!» И довольно успешно, судя по тому, что дежурный обер тут же взял господина Ямпольского под белые ручонки и притащил прямо в столовую, поправ разом несколько положений местного устава. Пусть не самых значительных, но все же. Имя деда открывало двери, даже для Славки и даже здесь. «Ладно», — я махнул рукой. «Говори, с чем пожаловал, и к чему такая срочность?» Глаза снова начали предательски слипаться, и я вдруг почувствовал, что если Славкина новость окажется не такой уж интересной и важной, я захраплю, даже не дослушав ее до конца. «Помнишь, ты меня просил разузнать, что происходит с саксами твоей семьи?» «Ага», — я тут же навострил уши. «И чего там?» Разумеется, я уже успел забыть. Да и навалившиеся после того разговора дела оказались и понасущнее, и, чего уж греха таить, позанимательнее ковыряния в бумажках. А вот Славка помнил, и, похоже, все таки смог выкопать что-то интересное. «Но я уже говорил, было несколько странных внебиржевых сделок», — начал Славка. «Когда-то кто-то покупал целые пакеты акций по завышенной стоимости». «Сильно завышенный», — уточнил я. «Когда как? В среднем процентов на 10-15?» Славка пожал плечами. «Это много, но не настолько, чтобы привлекать внимание. Такое иногда случается». «Тогда в чем подвох?» «Подвох тут дальше». Славка понемногу успокаивался и почти перестал заикаться. «Кого-то явно интересовали активы Горчаковых. Столетийный завод, шахты». «Самое время вспомнить господина Штерна, крупного капиталиста и еще более крупного промышленника. Уж если кто-то явился вокруг заводов и шахт, то это он. То ли хотел расширить собственные мощности за счет моей семьи, то ли...» «Но и в этом ничего удивительного нет», — меж тем продолжал Славка. «Акции редко лежат мертвым грузом. Отец говорит, что деньги должны работать, и они работают. Ценные бумаги продаются и покупаются каждый день разными фирмами или частными лицами». «Ты приехал, чтобы рассказать мне, как работает финансовый рынок?» — зевнул я. «Нет, то есть да», — Славка тряхнул головой. «Ваш покойный поверенный продавал акции, много акций, крупным товариществам, частникам, фирмам, которые существовали меньше полугода. Что-то выбрасывал на биржу, что-то втихаря». «И это неудивительно?» — поморщился я. «Это подозрительно», — Славка покачал головой. «Но удивишься ты только сейчас, Сашка. Знаешь, куда в итоге стекались все до единой ценные бумаги, который продавал Колычев?» «Не имею ни малейшего понятия». Я понемногу начинал терять терпение. Но если уж ты спрашиваешь, подозреваю, что все они в итоге оказались в одних и тех же руках. Именно, Славко удовлетворенно кивнула. Точнее, в активах одной фирмы. И какое же? А вот тут начинается самое интересное. Славко чуть понизил голос и в очередной раз огляделся по сторонам. Фирма называется «Одесское рыболовное пароходное товарищество». «Пока ничего интересного», — буркнул я. «На первый взгляд, но я решил проверить и выяснил». Славка сделал театральную паузу и продолжил. «Выяснилось, что никаких пароходов у этой фирмы вообще нет, а ее единственное помещение располагается здесь, в Питере, на Екатерининском канале». «Уже интересней, но все равно ожидаемо». «Похоже на однодневку», — я пожал плечами. «Которые специально зарегистрировали, чтобы протащить какие-то темные делишки. А потом прикрытие...» «Я тоже так подумал...» Славка вдруг снова начал заикаться и с удвоенной силой. «Пока не проверил кое-что. Знаешь, кто во владелец этого товарищества?» «Конечно же, я не знала, но мог догадываться. Фамилии Куракина, Долгорукова или Штерна называть не хотелось, так что я решил начать с очевидного». «Сам Колычев?» «Нет!» — прошипел Славка. «Ни за что не догадаешься!» «Даже пробовать не буду», — я махнул рукой. «Кто?» «Ты!» На чужих ошибках не учится никто. Даже умные учатся исключительно на своих, а дураки — дураки не учатся вообще. Я себя дураком не считал, поэтому перед тем, как подниматься на последний этаж, по второму разу перепроверил все защитные заклятия, а заодно и просветил все вокруг. Но ничего особенного так и не нашел. Самое обычное здание в центре города. Старое, с толстыми стенами, и такой ценой на помещение, что жить здесь стал бы или миллионер, или безумец, или безумный миллионер. Чуть ли не весь дом на Екатерининском канале разделили между собой организации. Пара магазинов на первом этаже, адвокатская контора, мастерская и еще несколько обществ, которые я не стал даже запоминать. Одесское рыболовное пароходное товарищество обосновалось чуть ли не под самой крышей. В таком месте, куда случайный посетитель едва ли вообще догадался бы заглянуть. Впрочем, вряд ли это было вообще кому-то нужно. Конторам для отмывания денег или проворачивания темных делишек положено быть незаметными, спрятанными и почти несуществующими. Настолько, что я не удивился бы, если помещение по указанному Славкой адресу вообще бы не существовало. Но дверь передо мной определенно не была нарисована на стене, хоть и не отличалась ни надежностью, ни хотя бы приличным внешним видом. Перед тем, как коснуться видавшей виды латунной ручки, я еще раз прощупал все впереди, насколько хватило дара. Ничего, пусто и тихо. Настолько, что я тут же приставил себе очередную ловушку. На мгновение у меня даже мелькнула мысль спуститься вниз и вернуться с охраной, или хотя бы выпросить пистолет. После знакомства с глушилкой без оружия я ощущал себя чуть ли не голым. Но время впадать в паранойю еще не настало. Как и время искать предательство и засаду за каждым углом. Подвох во всем этом явно был, но подвох безопасный, относительно. Какая-то загадка, подстава, очередной выкрутас судьбы, а не смертельная западня. И если уж у меня есть еще час до встречи с дедом, стоит провести его с пользой. Замок поддался легко. Я просто потянул за ручку чуть сильнее, и дряхлый механизм не выдержал. Я запоздал и подумал, что кто-нибудь в соседних конторах мог услышать треск. Впрочем, какая разница? Вряд ли среди законов империи найдется хоть один, запрещающий владельцу вскрывать принадлежащее ему же помещение. К тому же абсолютно заброшенное. Войдя внутрь, я тут же зажег на ладони магический огонек. И на всякий случай осмотрел все углы. Но так и не увидел ничего интересного или хотя бы примечательного. Простенький письменный стол, несколько стульев, полка абсолютно пустая, если не считать каких-то картонных коробок. Скорее всего, тоже пустых, как и вообще все здесь. О человеческом присутствии в комнатушке под крышей дома на Екатерининском канале напоминали только следы на пыльном полу. И едва ощутимый запах табака. Крепкого, хорошего. Такой не выветрится и за неделю, если не открывать окно. Когда за спиной раздалось едва слышное покашливание, я даже не успел испугаться. Крутанулся на пятках, поднял щит и тут же опустил. Драться оказалось не с кем и незачем, а вот удивиться самое время. «Да какого?» — пробормотал я, отступая на шаг. «Ты?»